Глава 6. Дымчатый пик. «Что делать, думаешь?» – спросила Света, как только мы распрощались с Кобелюгой и вышли из жирного тряхозуба. Я молчал, глядя на смешно улепетывающего в сторону портала Серегу. Вот ведь и вправду человек-энерджайзер. Как только запустит производство и поставку рыбы, дам ему неделю отпуска. Еще чтобы и в игру пару дней не заходил, а то сгорит чего доброго. Хотя понимаю, что ему как раз надо работать, есть такой тип людей. Иначе начнет скучать, в лучшем случае закладывать за воротник. Но во всем нужно знать меру. «Кирилл, чего думаешь делать?» – повторила вопрос паладинша. «Сухари сушить», – ответил я. «Света, а что тут сделаешь?» «Ну, не знаю, думала, что ты сделаешь какой-нибудь финт ушами, ты всегда изворачиваешься». «Не волнуйся, все под контролем. Ну, не взяли шматьё, так главное ведь не в тряпках, а на ком они надеты». Света кивнула и улыбнулась. Пришлось ответить тем же. Не признаваться же ей, что я совершенно не понимаю, что делать. В последнее время точно все против меня, за что бы ни взялся. Решил освободить своего бога, за компашку вытащил Тайнери. Захотел качнуться перед турниром, свинью подкинул лог. Подумал купить снарягу, приятный сюрприз сделали мои доброжелатели из верхов. Вообще все шло к тому, что в ближайшее время мой генетический код должен был резко закончиться. Но ничего, я намеревался посопротивляться. «Ну хорошо, а сейчас чем займешься? «Не знаю, если честно. Мне же ничем нельзя заниматься. По городу пошляюсь». «Ладно, мне просто выйти из игры надо». Света чуть засмущалась. «Меня там ждут». «Поклонники?» – пошутил я, но, наверное, в моем тоне послышалась некая горечь. «Скажешь тоже», – ткнула меня паладинша в плечо. «Просто ко мне приезжают». Кто и для чего, она не сказала. Видел я, то ли не смогла, то ли не хотела. В любом случае, выпытывать не стал. Ее дело. «Ну, я тогда побегу», – она поцеловала в губы. Тут же смущенно оглянулась на Фейру, смотрящего на нас, как кот глядит на людей во время интимных прелюдий. И снопом искр растаяло в воздухе. «Пошли, Хло. Наконец у нас появилась хоть возможность город осмотреть». Этого мы, конечно, делать не стали. Точнее, сначала и правда отправились вдоль крепостной стены, тут же осознав свою ошибку. Жирный тряхозуб был исключением из правил, да и находился ближе к центру. Постройки за ним представляли собой совсем плачевное зрелище. Скособоченные хижины, частью пустые, частью с обитающими в них НПС. Я вот только не мог понять, чего они тут отыгрывали. Или попросту созданы для массовки? Едва ли. Мостовая здесь была грязна, подошвы сапог постоянно прилипали к камням. А запах? Потому, как только я заметил каменную лестницу, ведущую на стену, тут же поспешил наверх. Стража на башнях внимательно наблюдала за мной, но запрещать гулять наверху не собиралась. И правда, это же не режимный объект. Тем более, может, я художник какой, пришел на крепостной вал в поисках удачного вида для картины. И вообще, мне можно. Кто тут наместник Тойрина? Да, пусть картонный, не настоящий. Хоть бы удостоверение какое дали в лицо стражи тыкать. Но звание же есть. Наверху смрад нищих хибарок стал потише. Теплый легкий ветерок трепал волосы, набравшее силу солнце выжигало верхушки деревьев вокруг. Эх, постараль. Расчистить бы здесь полянку, да запустить туда овец, так и вовсе получится какая-нибудь восточная Европа. Единственное, нет в нашем мире таких чудовищ. Вон ведь, летит над лесом монстр, тяжело и медленно поднимает крылья, изредка замирает, ловя потоки восходящего воздуха. Темное лоснящееся тело, покрытое шерстью, бликует на свету. Хитиновый хвост вытянулся длинным червем. Да, встретишься с такой дурой в темном переулке, и будут твои остатки продавать в качестве маслов для супа на ближайшем рынке. Но чем ближе становилась тварь, тем больше у меня появилась уверенность, что ее движения мне до боли знакомы. Когда же летающий зверь издал пронзительный рык, я завороженно уложил подбородок даже не на грудь, а скорее в район живота. Кора. Я вроде не месяц спал. Когда ты так успела вымахать? Здоровенная мантикора села на стену, сложив крылья, подошла ко мне неторопливым шагом, в каждом из которых чувствовалась чудовищная первобытная мощь и ткнулась мордой в лицо, как самая обычная кошка. Я на автомате погладил гриву, только теперь сообразив, что у львиц вроде она расти не должна. И тут же себя поправил. У обычных львиц, а не штучных существ из иного мира, которые даже размножаются весьма странно. Тем более, уж извините за непристойность, под хвост я ей не заглядывал. Только теперь я догадался посмотреть на мантикору пристальнее. Кора. Уровень 49. Здоровье. 1150 из 1150. Плюс 100 от достижения Вивисектор 2. Бодрость 247 из 540. Урон 207. Плюс 26 от достижения Убийца-копьеносец. Плюс 15 от достижения Клыки смерти. Броня. 630. Плюс 420 грива льва. Плюс 210 хитиновый хвост. Умение. Удар жалом. Хватка зверя. Львиное рычание. Грива льва. Умывание. Полет. Достижение. Убийца-копьеносец. Вивисектор 2. Клыки смерти. Так значит, копьеносец модифицировался в убийцу-копьеносца. Ну, это понятно. Просто повысилось число жертв, умерщвлённых с помощью жала. А что там про клыки? Клыки смерти. Добейте не менее 10 противников, вогнав клыки в голову. Я представил эту картинку и содрогнулся. Жестковато. Зато и то хлеб. Вон как мантикора вымахла. Вместо слабых детских когтей, обтянутых кожей, могучие перепончатые крылья. Меня чуть в сторону не отнесло, когда садилась. Не пет, а военный вертолет. У меня даже появилось неприятное чувство посреди груди. А эта зверёга по-прежнему еще будет меня слушаться. «Кора, лежать!» – не без дрожи сказал я. Пет с удивлением посмотрел на меня, вроде «Парень, я тут на минуточку существо из другого мира, а не обычная собака». Но все же послушно устроилась на горячих камнях. Получен талант «Дрессировка». Уровень 5. Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Ну да, ну да. Тренировка у меня давно вперед ускакала, а вот обучение застряло на пятерке. Надо будет поднять ближайшее повышение. Потому что чем выше уровень дрессировки, тем больше различных умений у Коры. Фу, ну ладно, выдохнули. Пет, несмотря на свою слишком уж быстро растущую мощь, пока еще ручной. «Как тебе?» Раздался снизу довольный голос Навуходоносора. Олег подбежал к лестнице и стал подниматься, а Идгрид, не напрягаясь, одним прыжком оказался наверху. Горный тигр заискивающе подошел к Коре, но та лишь разозленно рыкнула на него. «Что именно?» «Ну, как мы с Идгридом тебе пета подкачали? Мантикора у тебя с характером». «Ага, мне везет на женщин с характером». «Чего не весел? Что-то случилось?» В очередной трактир или таверну идти не хотелось. Поэтому я сел прямо здесь, облокотившись на теплый бок утробно мурчащий, как белорусский трактор Коры, и стал рассказывать все по порядку о произошедшем за сегодня. Про день почитания Олег знал, а вот информацию про наем НПС выслушал с удивленным вниманием. Поделился я заодно и сведениями о планируемом бизнесе и получил заочное одобрение на инвестиции от Навуходоносора в обмен на ввод его в состав директоров. Закончил я, как ни странно, своими задумками о Локе и его взлете в местном скудном пантеоне. Сейчас же соберу информацию о том, у кого из миротворцев в ближайшее время день почитания. Сам понимаешь, все мои перейдут к Локу. Поговорю с ребятами Альянса. Надо как-то неписей привлекать. Они сила весьма существенная. Это с наскока делать нельзя, покачал головой Олег. Во-первых, внимание привлечем. Как я понял, создание квестов для НПС еще не стало широко известным фактом. Во-вторых, дров можем наломать. Надо все разузнать. Ты не парься, я этим займусь. У тебя сейчас самое главное – турнир. Да уж, сник я. Ну, взбодрись, я чего-то подобного ожидал, поэтому тоже сделал ход конем. Какой? Завтра расскажу, ближе к началу представления. Как раз по этому поводу сейчас и побегу договариваться. «Обнадежил», — усмехнулся я. Если честно, то действительно чуть-чуть отпустило. Когда Олег говорит, что сделал ход конем, значит, там как минимум гроссмейстерская многоходовочка. «Давай, отдохни напоследок, завтра день тяжелый», — пожал он руку. «Не перетруждайся, главное». «Очень смешно», — сказал я уже в спину Олегу. И пошел лениться дальше. Шлялись без определенного занятия мы с Хло около 2 часов, после чего даже терпеливый Фейра стал изредка вздыхать и смотреть на солнце. Да, еще слишком высоко. Только тут я задумался, что по-настоящему, профессионально, ничего не делать достаточно скучно. Не верьте армии нытиков, загруженных на работе, что, дескать, был бы у них денёк свободного времени, так они упали и ровным счётом ничего не делали. Это только говорится так. А вот убери телевизор, компьютер, телефон, книги. И окажется, что в таком времяпрепровождении выть хочется. Единственный такой герой, про которого я читал, Обломов. Но тот уникум. Тем более, выдуманный литературный персонаж. Сдается мне, что среди испытаний на вшивость своей паствы Лок – самый жестокосердный дядька. Вспомнив о книгах, я зашел в букинистическую лавку и купил один из маленьких томиков, звучавших почти как название передачи Малахова. «Падение императорской семьи Аттилон». Я ожидал чего-то горячего с тегом «клубничка», но все оказалось гораздо прозаичнее. Если коротко, сводилось к тому, что существовала семья Аттилон. Прославилась она тем, что один из ее основателей и объединил несколько разрозненных королевств, сначала людей, а потом и остальных существ в империю, что получило название, правильно, Верравия. На кой ляд человек с фамилией А основал державу на В, оставалось загадкой. Наверное, название что-то значило. Надо будет найти книжки на эту тему. В конечном итоге для Аттилонов закончилось все неважнецки. У внука основателя, императора Кириеля, вместо наследника родилась наследница. И все бы ничего. Выдай ее замуж, ветвь не порвется. Матримониальные браки никто не отменял. Но девка, звали которую Графелия, оказалась с гонором. Отказывала всем налево и направо, пока не встретила самого страшного врага – старость. В общем, вздорная девица превратилась в несчастную бабку. Даром, что после смерти отца стала императрицей. Под конец жизни Графелия стала разговаривать с пауками, смеяться, давя пойманных мух и кормить молоком замковых крыс. Не скажу, что чтиво было высокохудожественным, но до вечера меня заняло. Я даже не заметил, когда в хрипящем единороге стало людно. Хорошо, что мы заранее уселись в уголке и не мешали народу кушать, переговариваться, обсуждали в основном освобожденных богов, и петь песню для забавы не только и не столько Гиацинта, но и всей почтенной публики. К моему удивлению, одобрение хозяина удостоились диско-суперстар дискотеки «Авария» и «Let me people go» Луи Армстронга. Разбег в культурном уровне здесь, в принципе, как в любом баре у нас там, был огромен. В разгар веселья появилась Света. Ничего нового она не сообщила, как и то, куда отлучалась. Лишь поужинала с нами, после чего сказав, что раз уж мне нельзя совершать никаких активных действий, то она пойдет. Чего время зря тратить? И в ее больших глазах при этих словах трудно было не разглядеть насмешку. Что ж, она была права. После ужина я с моей верной тенью поднялись наверх. И несмотря на шум снизу, достаточно раннее время. Снаружи только темнело, и город как раз начинал просыпаться. И грядущую опасность я беззастенчиво захрапел. По старой доброй традиции, проснуться мне довелось не по своей воле. Кто-то упорно старался деформировать дверь в комнату с другой стороны. Я глянул в окно. Только-только начинала рассеиваться ночная мгла. Хло сидел на кровати, шевеля порванным ухом и прикидываясь шлангом. Ну да, я сам открою. На пороге стоял Олег. Нет, не так. На пороге стоял сам Навуходоносор, клан-лид миротворцев в полном боевом обмундировании. «Привет, на парад собрался?» «Ага, вместе с тобой. Собирайся давай». «Куда собираться? Все порядочные люди еще спят». «Так то порядочные», — улыбнулся Навуходоносор. «На турнир пора, он же на рассвете. Пойдем, там уже все собрались». Улица встретила меня безмолвием сотни миротворцев. Может и больше, но считать пришедших мне было как-то недосуг. Были здесь и знакомые лица, с некоторыми и вовсе приятельствовали, но с большей частью пересекаться не приходилось. Я смотрел на сосредоточенных и угрюмых бойцов, и мою голову не покидала одна противная мыслишка. Где-то среди них есть и тот самый предатель, который сливает всю информацию наверх. «А зачем тут столько народу?» – спросил я. «Обычная необходимость», – ответил Навуходоносор. «Дымчатый пик, место нейтральное, все там может случиться. Ребята с Альянса полетели сразу туда, будут присматривать за местом, а мы тебя отсюда сопроводим. Чувствую себя прям Кеннеди. Лучше уж Фиделем Кастро, он все покушения пережил». «Ты думаешь, попытаются?» «Я бы не стал. Знают, что мы будем их ждать. Да и зачем? Думаю, они основную ставку сделали на то, чтобы ты на турнире дуба дал». «Ну, спасибо, обнадежил. С таким талантом Навуходоносору надо работать на горячей линии для самоубийц. Просто гений мотивации». «Ты со мной полетишь?» – спросила вышедшая из-за чьей-то могучей спины Света. «Так у меня вроде кора раскачалась. Достал я обиталище. Пет, кстати, очень сильно негодовал, когда вчера увидел свой домик». Раздался могучий рык. Не тот детский мяв, что прежде, а настоящий, леденящий душу и заставляющий сердце учащенно биться. Кора теперь была даже не царем зверей, а скорее царицей всех существ. Я с удовольствием смотрел, как стройные ряды миротворцев дрогнули, и игроки отступили на пару шагов назад. Я взобрался на мантикору, а худосочный Хло уселся сзади. Конечно, было у меня небольшое опасение, что Пет не потянет, все-таки еще позавчера она впервые взмыла воздух, ловя потоки горячего воздуха в мертвых землях. Но игра, наверное, видала и более быстрое перевоплощение. Так или иначе, но Кора пару раз взмахнула крыльями, явно примиряясь к увеличившемуся весу, а потом резким прыжком взмыла ввысь. «По коням!» – закричал снизу Навуходоносор. Кони, в миру мохнатые чудовища с уродливыми мордами, стали появляться на улице по воле их создателей, мгновенно заполнив собой все пространство. На месте взмывших в небо виверн появлялись новые, а наша мощная эскадра все больше растягивалась, привлекая внимание незадействованных в общем веселье игроков. С главной площади на нас показывали пальцами. Некоторые завистливо свистели вслед, а парочка даже попыталась присоединиться. Последним быстро объяснили на могучем русском, что мероприятие чисто корпоративное, и все места забронированы заранее. Вперед вырвались Навуходоносор Садары и дяди Васи. Я и не претендовал. Сами мы не местные, дорогу не знаем, автопилот в кору не встроен, поэтому в любом случае приходится надеяться на проводников. Тем более, летел я значительно выше остальных игроков. То ли у Виверн был какой-то ограничитель в наборе высоты, то ли просто у меня Пет такой волшебный, но толкаться не приходилось. Внизу мелькали мелкие селения. Пару раз показались достаточно крупные города, а мы все летели и летели. Когда горизонт уже начал набухать светом, а я довольно серьезно испугался, что мы попросту можем не успеть, показался он, тот самый пик. Названа остроконечная вершина была дымчатой по одной простой причине. Верхушка огроменной горы, на которой располагалось множество дорог посреди лесов, утопала в сизых облаках. Как я понял, даже когда на всем Тойре не стояла ясная погода, тут курилась легкая дымка. Причем, что самое интересное, даже ветер не сносил никуда эти облака, приклеенные к пику. Ну а что вы хотели? Кто игру создает, тот ее и танцует. Эх, жалко синоптики гномии все померли. Держу пари, они бы высказали свое веское фи по этому поводу. Более того, Кора, то ли почувствовав мое настроение, то ли по своей прихоти, не стала снижаться вслед за остальными вивернами, направляясь к широкому плато, а напротив рванула в самую высь. Мы затерялись в облаках, потом вынурнули прямо перед верхушкой горы. И Пет, довольно урча, расправил крылья, паря на недосягаемой для всех высоте. Похоже, и правда, обычные виверны сюда не добираются. Они же не существа из другого мира. Хло ударил меня по плечу и тут же указал на верхушку горы. Я присмотрелся, но ничего кроме камней не увидел, разве что один из них был темнее других. Вряд ли тут был клад. Поглядел бы я на того безумного альпиниста, что залез сюда, чтобы спрятать ценную вещицу. Потом отмахнулся от телохранителя и ласково потрепал мантикору за гриву. Пора было присоединяться к остальным, а поиграться и потом можно. Плато оказалось значительно больше, чем я предполагал. На ближней к нам части тусовались зрители, которых оказалось не так уж и мало. Несколько сот точно наберется, а может и до полутысячи дотянет. Конечно, появление богов немного смазало посещаемость мероприятия, отодвинув его на второй план. Но все же, как я понял, турнир вполне себе котировался. В дальней части, куда обычному зрителю вход уже был заказан, располагалось несколько занятных вещиц. Мое внимание привлекла большая арена с несколькими отличительными особенностями. Сама площадка внутри не была расчищена и посыпана песком. Напротив, создавалось ощущение, что деревянные трибуны и стены вокруг попросту поставили на то, что было. Потому арена содержала в себе несколько поваленных стволов деревьев, раскиданные без всякого порядка камни, разросшиеся кустарники и прочие удовольствия пересеченной местности. Но что меня еще больше напрягло, сбоку виднелась огромная клетка, высотой доходящая почти до самых трибун, приставленная с противоположной стороны. Судя по знакомому рычанию, где-то я и вправду его слышал, обитатель этой будки явно будет не прочь со мной познакомиться. А позади арены, которую только-только начали заполнять зрители, я и увидел основное сборище лучников и, как понял, самих организаторов. И судя по тому, что Навуходоносор показывал мне лететь прямо туда, здесь все и должно было начаться. «Игрок Крилл прибыл для регистрации», – спрыгнул я с мантикоры и отчитался почти как перед начальником призывной комиссии. Драман, порвавший мне раз и навсегда все шаблоны о варварах, нацепил на нос очки. Дурацкие, круглые, но черт возьми очки, и достал пергамент. Искал он меня недолго, точнее, совсем этим не занимался, потому что один гордый и очень глупый лучник вызвался поучаствовать в этой веселухе самым первым. «Крилл в списках есть, а...» Он задумался, посмотрев на меня. «Сам он когда будет?» Я чертыхнулся и тут же поменял имя. Теперь уж конспирация точно бессмысленна. Не понадобится даже большая красная стрелка с моим именем. И так все знают, кто я такой. «Участник турнира Крилл зарегистрирован», – кивнул Драман в очках. «Через несколько минут мы объявим о начале турнира. Пока можете подготовить свое оружие». «Лучшее мое оружие – это ум». Нет, конечно, намного круче было бы, окажись у меня там какие-нибудь волшебные стрелы, которыми можно с одного выстрела завалить любое существо. Но раз уж такого нет, приходится полагаться только на голову. К счастью, горшочек, как в той сказке, почти всегда варил. Начал я не заточки ножей и полировки лука, на что, наверное, намекал организатор турнира, а с самого главного – изучения противников. Я сразу понял, что тут не будет конкурсов из разряда «Сбей яблоко с головы, желательно первой стрелой, и не убив прежде человека под фруктом». Или «Попади сквозь все кольца и стань правителем Итаки». Турнир заточен на очень быструю и, по возможности, болезненную смерть участников. А если быть точнее, меня. Потому братья-близнецы меня не удивили. Стоят как пятерняшки вместе, ухмыляются, поглядывая на меня. Одеты все примерно одинаково. Надо думать, что в самую что ни на есть крутую одежку, которая только рассчитана на лучников. Оружие вот только разное, сверкающее, что переливается разным цветом. Магическое, то есть. Возле них еще трое, прикинуты попроще, но исходя из наглых взглядов, тоже из их шайки-лейки. Тут котелок вдруг забурлил и выдал интересное наблюдение. У всех значки одного клана. «Берсеркеры», – с ненавистью произнес подошедший Навуходоносор. «Теперь даже не скрываются. Их клан значительно разросся. Видишь, вон стоят вдалеке», – указал он на толпу среди зрителей. «Не так-то их, кстати, и много здесь. Не всех пригнали. Всего человек 40». «Тратят золото направо и налево. Своих бойцов снабжают лучшей снарягой». «Но надолго их не хватит. То ли себя хотел успокоить, то ли его». «У нас тоже кое-что припасено». Закрыл он собственный рот рукой, чтобы его слова не смогли разобрать смотрящие на нас неприятели. Хотя чего уж там, враги. «Двое с топором и лопатой?» «Круче, пятеро. Ранг у них пониже, пришлось быстро искать и натаскивать подходящих новичков на это мероприятие». «Это которые?» «Ага, давай я сразу просто крикну тем ребятам, чтобы они их убили. Не свети их раньше времени, ники запоминай. Алти, Юдоль, Тедди Бир, Антидот и Серенький». «Волчок?» – на автомате спросил я. «Получен талант остроумие, уровень 5». «Спасибо, Дита. Значит, одни и те же книжки в детстве читали. Хотя я думал, что данный талант качается только при разговоре с НПС. Или все течет, все меняется. Вообще не важно. Именно сейчас я был занят тем, что искал в толпе участников тех пятерых, что перечислил Олег. О, а вот и парень с заморским ником Тедди Бир. Выглядит нифига не как плюшевый мишка. Здоровенный драман с такими кулаками, что ими можно гвозди 200-ки забивать. Только с луком. Надеюсь, он хоть знает, как им пользоваться. Прикинут не сказать, чтобы ахва, но и не нуб полный. Одежда даже лучше, чем у меня. Но взгляд на нем останавливать не стал, чтобы парня сразу под монастырь не подводить. Так-так, а вон там поодаль и юдаль притаилась. Человек, девушка, симпатичная. Тьфу, логический ряд у меня не к черту. Не о том сейчас думаю, не о том. «Внимание, внимание!» – взорвался прочищенным по весне фонтаном Драмон-очкарик. «Рад сообщить всем зрителям и участникам состязаний, что первый турнир для молодых лучников объявляется открытым». «Ага, привет участникам соревнований», – буркнул в полголоса я. «Получен талант остроумия, уровень 6». «Спасибо, Дита, но мне бы сейчас что посерьезнее. Сдается мне, шуточками да прибауточками живот я только тебе и надорву». Эх, нервы, нервы, аж затошнило. Все окружающие, включая зрителей на дальних подступах, замолчали и слушали организатора. Турнир лучников будет состоять из трех основных этапов. Первый – тропа страха. Второй – схватка с чудовищем. Третий – арена таоков. Напоминаю, что в отличие от имперских состязаний лучников, тойринские всегда славились тем, что участники могут постоять за себя в любой ситуации. Поэтому никаких глупых стрельб по мишеням и прочей ерунды. Только самый ловкий и достойный из всех выиграет турнир. Остальных ждет смерть. Вот я бы занялся глупой стрельбой по мишеням. Отстрелялся и пошел домой чай пить с плюшками. Но нет, только вперед, только хардкор. В конце останется только один. Тоже мне кастинг на фильм «Горец». Что ж, думаю, всем нам не терпится поскорее начать турнир и непосредственно первый его этап. Каждому таоку необходимо будет обогнуть часть горы и вернуться обратно сюда же на то же место за четверть часа по этой тропе. Он указал на дорожку слева от себя, а потом вытянул руку в сторону такой же, но находящейся метрах в 30 справа. Если таок не успеет пройти тропу страха за отведенное время или решит отсидеться где-то в горах, то будет объявлен трусом, беглецом и клятвопреступником. Снова здорово. А как же то, что я как минимум сюда пришел? Могли бы скостить звание, к примеру, до «парень с неустойчивой моралью», «изредка отступающий с поля боя» и «не всегда сдерживающий обещания». В общем, надо кровь из носу пройти по этой тропе за 15 минут. Таоком, кто открыл тропу страха, станет тот, кто первым подал заявку на участие в турнире. Встречайте, Крилл! Надо же, многие из зрителей разразились аплодисментами. Миротворцы, понятно, их обязательно принудительно заставили меня любить, но вот остальные чего? Я скривил физиономию. Все же рассчитывал, что вызывать к доске будут по алфавиту, но торопык тут любят. Что ж, поздно хлестать боржоми, когда почки отказали. «Нет, испытание проходит только таок», – вытянул руку вперед Драмон в очках. «Никаких помощников и петов, только оружие и умения, все, что есть при нем». Я обернулся и поглядел на сурового Хло. Причем выглядел он скорее забавно, но мне стало понятно, телохранитель серьезен как никогда. И мантикору, готовую по моему щелчку кинуться на наглого организатора турнира. Посмотрел и отрицательно покачал головой. Позади плотными рядами стояли миротворцы, встревоженные не меньше моих подопечных. Но больше всего меня поразила Адара. Голгора вдруг сгорбилась, и морщинистой рукой ящерица совсем по-стариковски крестила меня. По телу будто разряд электрический пробежал. Я вдруг вспомнил, что она совсем старушка, пришедшая в игру вместе с мужем от того, что тот реальный мир вдруг опустел. Веравия стала для них домом, тем настоящим, что все стоящие здесь берегли. И она, и дядя Вася, и Навуходоносор поставили на карту все, что им дорого, пошли в открытое противостояние с сильными мира всего ради одного, ради меня. Я повернулся обратно, взял лук в руки и вытащил одну стрелу. Подошел вплотную к организатору, заглянул ему сквозь линзы прямо в глаза и кивнул. Что бы меня там ни ждало, но я должен, обязан пройти эту клятую тропу страха. Каких бы чертей из табакерки они мне не приготовили. Медью отозвался где-то совсем рядом Горн, и турнир начался.